Доброе утро! Сбылась мечта моя сегодня. Есть люди, которые слышат мои проповеди. Аллилуйя! Я еще с ними не разобрался, так что дайте мне... Все, хватит, хватит. Да? О, Иисус. Как у вас? Как жизнь? Как настроение? Как самочувствие? Рад видеть вас, рад видеть... каждого из вас здесь, рад быть здесь. Тема, на которую я хочу проповедовать сегодня, я, знаете, я к ней готовился на протяжении, наверное, нескольких пару месяцев, на протяжении этих пару месяцев я просто готовился к этой теме. Поэтому я прошу вас, знаете, то, что я буду говорить, оно свято. И свято я имею в виду в том, что, знаете, есть вещи, которые... Есть разные вещи, есть разные проповеди. Есть проповеди, которые, как говорится, вдохновляют тебя. Есть проповеди, которые побуждают тебя, скажем, там, не сдаваться. Или разные есть моменты. Но что я имею в виду свято? Знаете, есть вещи, которые... Вот если вы вспомните, допустим, храм Бога, и были вещи, которые были отделены для определенного только пользования. То есть ты не мог брать там эту чашу или то, просто, знаете, взять и с ней, знаете, там побаловаться, поиграться. И, как говорится, то есть были вещи, отделены Богом для чего-то особенного. И тема, о которой я говорю, буду говорить, она очень сильно коснется Духа Святого. И вот что я имею в виду, что это... святое, то есть то, что и я прошу, чтобы каждый из нас, как говорится, набрались, или даже не набрались, просто открыли свои сердца. Просто я верю, то, что я буду говорить, оно изменило мою жизнь в какой-то степени. И оно изменит твою. И что я имею в виду, изменит? Не то, что ты, понимаешь, был таким, стал таким, оно, знаете, твое и мое познание Бога. Оно увеличивает тебя, и вот где ты, вот как ты познаешь жизнь, вот как ты начинаешь понимать, вот как ты начинаешь, некоторые вещи от тебя просто отпадают, потому что ты познал Бога больше, и теперь просто ты понимаешь, что это в моей жизни совсем не нужно, или некоторые другие вещи, наоборот, ты говоришь, о, вот это я хочу. Поэтому я хочу сегодня говорить на эту тему. Потому что мы, как христиане, вы понимаете, что мы живем в двух мирах сразу. Знаете, есть вещи, о которых мы проповедуем, мы говорим, вот ты и я, мы посажены уже со Христом. Амин? Амин? Есть вещи, которые мы говорим, мы победители, мы в Иисусе Христе, но в тот же самый момент... у тебя идет параллельная жизнь, в которой жизни ты сталкиваешься, допустим, с болезнью, с которой ты молишься, она не уходит. Или ты сталкиваешься с проблемой какой-то в жизни, с ситуацией. Ты едешь и, там, скажем, пробил колесо, теперь тебе там машина сломалась, или теперь тебе нужно платить деньги. И, как говорится, думаешь, почему эти вещи происходят, если я посажен с ним, если я хожу, как говорится, если я... вместе с Богом, можно если так сказать. И вот мы, где мы христиане, мы живем в двух вот этих реальностях. И вот где, знаете, нужно нам с вами иметь мудрость и иметь баланс, потому что можно упасть либо в одну крайность, либо в другую. Если люди впадают в духовность, понимаете, они все, они только, они даже, знаете, у них бывает там биллы нечем оплатить, но они, знаете, супердуховные. С ними Бог так говорит, у них там видение, откровение, а потом, а в жизни, может быть, даже в жизни нету, ты не видишь результата того, что не видишь благословения, так скажу, в своей этой жизни. Или наоборот, люди настолько устремляются, понимаете, в эту жизнь, настолько тратят свои силы, свои, всю энергию, все, их даже в церкви никогда не видишь. Понимаете? Вот я же говорю, баланс, вот это золотая, если можно так назвать, середина, где ты можешь, как говорится, да, ты можешь и в церкви, и ты можешь быть благословенным и на работе. Понимаете, и вот здесь я же говорю, где мы, как христиане, мы должны отбалансироваться и должны понять, как жизнь работает. Иначе тебя будет кидать то с одной обочины, то в другую, то с одной, то в другую. Поэтому пусть будет мудрость в нашей церкви, пусть будет мудрость в каждом из вас понимать, что да, Бог со мной, я посажен с Ним, но все равно твоя жизнь все равно будет происходить. Жизнь все равно будет происходить, все равно будут трудности, все равно будут испытания, все равно будут вещи, которые ты, может быть, даже не поймешь. Почему? Почему, Бог, ты допускаешь эти вещи? И в тот момент, может быть, непонятно, но проходит время, и ты понимаешь. Поэтому, знаете, вот где, помните, Иисус, по-моему, говорил притчу, где придет, говорит, застану ли я тебя при деле? Понимаете? Застану ли я тебя при деле? Застану ли я тебя, как говорится, в мудрости, я так скажу, жизни, чтобы ты мог, к примеру, я говорю, служить Богу в церкви, но так же само быть, скажем, успешным в жизни, в семье, в работе. Потому что я говорю, вот где я хочу, чтобы каждый из нас, если тебя позовут домой сегодня, я имею в виду, тебя позовут туда, если меня позовут, или если все закончится и придет Иисус, и все свернет это, я хочу, чтобы каждый из нас был при деле, я имею в виду, его деле. Потому что вот этого он хочет видеть. И дело, я так скажу, может быть, одного дела видно, но другого дела, может быть, не такое видно. Но оно то же самое дело. Вот почему же говорю, давайте относиться, может быть, в этом сезоне, в котором мы сейчас находимся как церковь, относиться более серьезно к тем вещам, которые мы делаем, те служения, которые мы ведем. Потому что ты хочешь, если, чтобы ты найден был при этом деле. Аминь. Аминь. Хорошо. Тему, на которую я хочу говорить, я ее так назвал, нерукотворный храм. Как я сказал, то, что я буду говорить, оно свято. И что я имею в виду? Оно другое. Оно что-то необычное. Буду говорить о славе Бога, потому что, знаете, слава Бога, если ты спросишь, что такое слава Бога? Вы знаете, что даже вот только что каждый из нас во время поклонения мы переживали, если мы это можем назвать, славу Бога. Ты не видел, я так скажу, ты не мог подойти и Бога взять и потрогать Его, и, как говорится, по плечу Ему похлопать. Знаешь, что ты мог? Ты, знаете, это слава, это если можно так сравнить. Знаешь, вот если ты закроешь глаза, и перед тобой пройдет, допустим, если передо мной пройдет моя жена, и у нее определенный, скажем, одеколон или парфюм. И я узнал, что вот прошла она. Вот как ты можешь, вот ты распознаешь присутствие Бога. Ты не можешь дать Ему определение, ты не можешь славе сказать, о, слава это, или слава это. Но ты можешь духом своим, я так скажу, распознать, сказать, о, вот это был Бог. Вот эту секунду только что прошел Бог возле меня, прошла слава. Вот что мы называем, Бог всегда, вот это Моисей хотел, я хочу увидеть твою славу. Я хочу, и Бог прошелся, написано, отвернул, прошелся и сказал, я Бог такой-то, такой-то, такой-то. Вот это, знаете, то, что мы переживаем, то, о чем я хочу говорить. Ее невозможно описать, ее только можно пережить или почувствовать. Знаете, что желание Бога было всегда обитать с детьми Его. Желание Бога было всегда, и запомните это слово «обитать». Английское есть слово такое «dwell», «обитать». То есть Бог хотел всегда, с самого начала, создал Адама и Еву, хотел обитать с ними. Создал, понимаете, потом приходит «Эй, Зиг!» «О, he brought me a candy!» У нас с ним просто другое совсем, ну, relationship, да, любовь. С самого начала, смотрите, с Адама все, что Бог хотел, обитать с детьми. Потом мы знаем, опять начинается с Ноя, все, что Бог хотел, обитать с своими детьми. С Авраама Бог все, что хотел, Он хочет быть со своими детьми. И я так скажу, заканчивая Иисусом Христом. Заканчивая Иисусом Христом. Все равно ничего не изменялось. У Бога всегда было, я так скажу, и есть желание просто обитать со своими детьми. Жить со своими детьми. И что я имею в виду обитать? Понимаешь, если ты сейчас, скажем, зайдешь в мой дом, и меня дома нету, никого из нас дома нету. Знаешь что, ты будешь ходить по дому, ты увидишь наши фотографии, ты увидишь одежды, к примеру, ты начнешь видеть вещи, и ты поймешь, кто здесь обитает. Амин? Я зайду в твой дом, и мне не нужно говорить, я пройдусь, допустим, посмотрю, и ты можешь сказать, во, это дом этого человека, или это квартира этого человека. Вот это же обитать. То есть это что-то, где ты просто постоянно, даже если тебя нету, все равно можно распознать твое место обитания. У Бога никогда было его планом, понимаете, сделать кучу традиций, кучу праздников, или, знаете, создать всего вот этого. И даже тот храм, который, я так скажу, люди строили ему, это уже был план Б, если так сказать. Тот храм, который Бог... Смотрите, даже вы можете посмотреть через это. Даже народ, скажем там, не слушается Бога, но все равно есть храм, есть что-то, куда люди могут приходить и быть, просто общаться с Богом. Даже может быть, люди в основном не знают Бога, не хотят ничего. И некоторые там идут, идолам даже поклоняются. Но было место, Бог все равно, хоть как-то, хоть какую-то коробочку, хоть что-то придумайте, я хочу обитать со своими детьми. Всегда было вот это место, где просто, и я же говорю, все это было, потому что Бог всегда хотел, и Бог мне нравится, знаете что, Он никогда не сдался, никогда не остановился. Знаешь, что в твоей жизни Бог никогда не сдастся. Ты можешь сдаться, ты можешь отвернуться, ты можешь сказать, а, все, ни во что больше не верю, ничего не хочу, ты можешь. Даже если ты это делаешь, но все равно Бог стоит и говорит, а я верю в тебя. Я знаю, я не сдаюсь на тебя, я все равно, окей, пойди, я с той стороны с угла тебя веслом, мягким таким, пушистым. Потому что всегда было, смотрите, все, что человек не касается, все, что человек не касался, все, что человек не строил, оно все равно со временем все равно портилось. Все равно Бог не мог достичь того результата, которого Он хотел. Всегда что-то все равно осквернялось, все равно человек все равно подводил. Поэтому, и знаете, в Библии, если кто читает Библию, кто изучает Библию, вы поймете, что здесь очень много картин, очень много поэзии. Вот почему духовный язык невозможно объяснить, вот так, знаете, сесть с тобой и поговорить, там, допустим, как ты говоришь там, о работе или о чем-то другом. Духовный язык был всегда рассказан, что только те, кто имели уши, они слышали. Те, кто имел уши, слышали. Те, кто глаза видели. Вот почему книга, если ты читаешь, полна истории, полна вот этой поэзии, полна картин. найдешь, или будут для тебя это просто какие-то сказки, или просто что-то, или ты найдешь там. Потому что здесь, я так скажу, по всей этой Библии запрятаны клады, клады, клады. И если ты, я так скажу, чего ты ищешь, того ты там и найдешь. Ищешь Бога, Бога найдешь. Ищешь закон, закон найдешь. Поэтому ищи Бога. Как я говорил, тема – это о Духе Святом. И о Духе Святом, давайте, знаете, я хочу немножко, чтобы мы… Потому что, знаете что, Дух Святой дан нам, как Иисус говорил, и Он придет и научит вас чему? Всему. Всему научит, понимаете? Всему научит. Не научит тебя только как Библию читать, не научит тебя как только молиться, не научит тебя как только там, делать какие-то вещи, которые связаны с церковью, но научит всему. Всему в твоей жизни, представь. То есть эта личность, она настолько должна стать твоим партнером в жизни. Вы знаете, партнеры – это те, которые, они не принимают решения, один не может принять решение без другого. Один не может сказать, о, потом, знаешь что, я так решил, будем делать так. Но партнерство всегда это было, когда две личности, они договаривались и, говорится, и делали одно дело. Вот же вот этот Дух Святой, это не было только, понимаете, только вот для вещей, которые касаются Бога. То номер один. Но так же самое, я так скажу, Он был послан на эту землю для детей Бога, чтобы учить нас всему. Всему. Вот почему нужно рождение свыше. Вот почему нужно это все. Не просто, понимаете, сесть на лавочку и просидеть всю жизнь. Поэтому не относитесь просто к Духу Святому, как к личности, которая только... Вот пришли мы на молитву, и вот, о, вот тут я почувствовал присутствие Духа Святого. И все. Ты лимитируешь. Ты только что поставил лимит. Ты только что только сказал, о, Дух Святой только движется вот здесь. Вот Дух Святой только, знаете, только Он вот тут нужен, чтобы мы молились правильно. Но Он тебе нужнее там, где, знаешь, никого нету, там, где у тебя куча, может быть, вопросов, там, где, когда тебе непонятно, вот там, вот где-то партнерство по этой жизни. Окей, давайте мы коснемся немножко разрушения старого храма. Вы знаете, история, которая описана, Иисус приходит в храм и находит там, знаете, там продают, короче, там, и вы знаете, Он берет плетку и давай их там всех благословлять. Разогнал всех, короче, разогнал, и приходят к Нему иудеи и говорят Ему: Иисус, как ты смел такое сделать? То есть, кто тебе дал такое право? Кто тебе разрешил? Ты, понимаете, поймите, что для евреев того времени храм — это было святыня святынь. Это было что-то, если ты слово сказал на храм, ты сказал слово на Бога. Это сейчас, понимаете, благодаря благодати мы можем лить грязью на церковь, на все, понимаете, и, говорится, и нам прощается на следующее утро, тебе уже обновилась милость и благодать. В то время, если ты сказал слово на храм, ты сказал слово на Бога, по закону тебя уже наказывали. То есть для них это было святыня святынь. Вот почему там было столько правил. И приходит какой-то Иисус, 32-летний. Кто из нас, кому из нас 30 лет? 32? Мне тоже было. Приходит молодой мужчина. И устраивает им это. Вы понимаете, что вызвало у них, вот почему у них вызвало, и они говорят: Иисус, кто разрешил тебе это делать? Какой властью ты это сделал? Почему ты это сделал? И Иисус, мало того, что Он говорит, знаете что? Говорит, я разрушу этот храм, и за 3 дня новый построю. Он говорил, там написано о себе, о своем теле. Но то же самое, запомните, он говорит о храме. Он не говорит, они-то восприняли это, он говорит об этом храме. Но он говорил о себе, как о храме. Он говорит, я разрушу этот храм и за 3 дня создам новый. И знаете какой? В другом месте есть, создам храм нерукотворенный. То есть Иисус за эти 3 дня, а вот почему крест и смерть Иисуса такая сильна. Он за эти 3 дня что-то такое сделал, что мы до сих пор, нам не хватает времени, не хватает сил, чтобы познавать глубины, что произошло даже за те 3 дня. Какой храм, где Иисус построил, за эти 3 дня построил что-то, что руками. Вот я же говорю, потому что все, что касается человека руками, оно рано или поздно все равно, оно портится, оно, говорится, все равно доходит до такого уровня, где человек портит это. Поэтому пусть, я же говорю, держи свои уши, чтобы ты слышал. И вы знаете, что интересно, что эти иудеи возразили, говорят, а, Иисус, этот храм строился 46 лет. Храм строился 46 лет, говорит. А ты его за день разрушишь? Вы знаете, уже тогда Иисус видел что-то совсем... Иисус смотрел на храм совсем по-другому. Вы знаете, что человек состоит, так немножко, состоит, это так, side note, из 46 хромосомов. Вы знаете, что такое хромосом? Это в том, где содержатся твои гены. Твое ДНК, то, что вот почему, когда человек рождается, у него 23 идет от мамы, 23 от папы. Вот откуда получаешься ты, вот почему у тебя там, скажем, глаза такие, а уши такие от мамы, а глаза от папы, к примеру. Вот почему у тебя привычки. Смотрите, все эти слова, все эти вещи в Библии, вы знаете, что все имеет значение. Я же говорю, я уже говорил, вы знаете, что нету ни одной там точки с запятой, которая просто ничего не значит. Даже вот в этих вещах Бог уже видел что-то другое. Он говорил совсем за другой храм, совсем за другой храм. И знаете что? Давайте мы откроем Марка 14:55. Марка 14. Кому из вас? Мне нужен помощник сюда. Кто хочет быть Иисусом? Кому? Кто молодой, красивый, святой? Но он слишком маленький. Хорошо, слушайте сюда. Давайте, somebody. Ну, Библию можешь оставить. Библию тебе нет. Ты же Иисус, ты же знаешь все. Тебе не надо Библия. Встань вот здесь. Я хочу вам рассказать одну историю. Вы знаете, что Иисуса... Написано. Смотрите, Иисуса отвели к первосвященнику. Туда собрали все старшие священники, старейшины и учителя закона. Я пропускаю чуть. Старшие священники и весь совет искали показания против Иисуса, чтобы осудить его на смерть, но не могли найти, хотя и много было лжесвидетелей, но их показания не совпадалось. Но нашлись люди, которые дали против него вот какие показания. Мы слышали, как он говорил, «Я разрушу этот рукотворный храм и в 3 дня выстрою другой нерукотворный». Тогда первосвященник стал посредине. Вы знаете, первосвященник на то время был Каиафа. Тот, который пророчествовал еще заранее, говорит, лучше одному умереть, чем весь народ потерять. Вы понимаете, что, смотрите, стоит Иисус, стоит Каиафа, стоит первосвященник, который на тот год является первосвященником. И за эти слова, что он говорит, сказал, что говорит, я разрушу этот храм и за 3 дня создам нерукотворный храм. Знаете, что первосвященник делает? Он, написано, он разодрал на себе одежды. И вы знаете, мы представляем, о, разодрал одежды, это, знаете, это там сорвал с себя там халат или что. Вы знаете, раздирание одежд, это было, они разрывали догола. То есть это было действие бесчестия. Вы знаете, что в тот момент тот первосвященник, он уже никогда не мог быть первосвященником за то, что он сделал. И вы поймите, что происходит. Стоит Иисус, которого обвиняют, потом будут избивать. Посмотрите, что происходит. Первосвященник. Стоят 2 первосвященника. Стоит один, который разрывается, который, как говорится, показывает прямо там. Бог показывает, что храм уже другой первосвященник стоит. Уже стоит совсем другой первосвященник, о котором мы читаем, понимаете, мы читаем в Евреям, о котором мы даже пели «High Priest». То есть, и это, вот смотрите, вот этот символ даже разрыва одежды, он просто настолько все было спланировано Богом. Вот почему, я говорю, потому что зашел первосвященник, который уже последний, которого в храме уже, понимаете, вот первосвященник в нерукотворном храме. Понимаете? Окей, молодец. Спасибо. Wrong button. Вот почему, смотрите, вот почему Библия называет каждого из нас кем? Священниками. Потому что первосвященник, который там, на небе, в храме, совсем другом. Будьте здоровы. Правда, аминь. Вы понимаете, что на сегодня храм, о котором я говорю, является церковью Иисуса Христа. На сегодня храм, о котором я говорю, о котором Иисус говорил, я создам свою церковь. Вы знаете, Он говорил об этом храме, который, понимаете, вот почему церковь Иисуса Христа на земле – это что-то святое. Вот почему из этого храма, понимаете, все эти вещи. Если сейчас мы пару мест еще прочитаем, о чем говорили апостолы. Просто вы убедитесь, насколько, что имел в виду Иисус, когда Он говорил, я разрушаю этот храм, но я построю за 3 дня. За 3 дня. То есть, когда я воскресну, знаете что, уже совсем другое. Вот почему, когда эта женщина встретилась с Иисусом в Иоанна, по-моему, 4 главе, и говорит, дай мне, он говорит, если бы ты, говорит, ты бы у меня брала воду. Потом говорит, она говорит, о, где поклоняться? И что он ей сказал? Настало время. Настало время, где нету физического места, где нету вот этого места, которое все освящали и думали, вот только здесь. Говорит, будут поклоняться, будут приходить в мое присутствие совсем в другом месте. Нерукотворном, в чем-то совсем нерукотворном. Давайте 1 Коринфянам 3:10. По данному мне Богом дару, я, как мудрый мастер-строитель, заложил фундамент, а кто-то другой возводит на нем дом, и пусть каждый смотрит за собой, как он строит. Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложен, а это Иисус Христос. Смотри сейчас на это фундамент, фундамент храма. Фундамент, знаете, в других словах, храм переводится как дом. Храм Бога, дом Бога – это одно и то же. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, или из сухой травы, или соломы, работа каждого станет видна потом. Ее покажет тот день, с большой буквы, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое вознаграждение. А чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени. Неужели вы не знаете, что вы – храм Бога, и в вас живет Божий Дух? И кто разрушит храм Бога, того разрушит Бог, потому что храм Бога свят, а вы есть тот храм. И пусть никто себя не обманывает. Если кто-то из вас мнит себя мудрым в этом мире, пусть станет глупым, чтобы стать мудрым. Ведь мудрость этого мира – глупость перед Богом. Понимаете, о каком храме говорит здесь Павел? Фундамент заложен. Я так скажу, вы знаете, что даже это можно… Есть храм личный твой, как сердце. Вы знаете, что здесь мы собираемся… Вы знаете, это в определенной степени так же самое является храмом, но уже храм не тот, который, понимаете, не эти четыре стены, но знаете, вы, как есть, Петр пишет, вы, каждый из вас, как вот эти живые камни. Каждый из нас приходит сюда, вот почему каждый из нас является частью этого храма, вот почему приходит слава сюда, вот почему приходит присутствие сюда. Вы думаете, что это просто так? Это потому, что есть люди, которые становятся вот этими столпами, которые, знаете, соглашаются с тем, чтобы очищать свою жизнь, чтобы меньше и меньше было всякого, чтобы реально было присутствие Бога. Реально. Поэтому я говорю, вот почему эти все вещи, я же говорю, вот почему эта тема отнесется немножко, я говорю, такой, может быть, кто-то не поймет, но это я вам так скажу. Если ты увидишь себя в этом, твоя жизнь начнет меняться. Смотрите, еще одно место, Ефесянам 2:19. Тот же самый, смотрите, разговор. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы, вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Смотрите, Божьи, опять Божий дом. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого Христос Иисус. Он скрепляет с собой все здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. И в единении с Ним вы созидаетесь, чтобы стать, благодаря Духу, жилищем Бога. Вы понимаете, что Бог, я же говорю, вот вначале я сказал, цель Бога – это жить с тобой, обитать с тобой. Не быть, понимаете, Бог, к которому ты прибежал раз в неделю, прибежал два раза в неделю, прибежал, когда тебе хорошо, прибежал, тебе плохо. Обитать. Обитание – это совсем, я же говорю, другое слово, чем просто посещение. О, меня посетил сегодня Дух Святой. О, меня посетил. Ты что, больной, что тебя надо посещать? Больных надо посещать. Но я говорю сейчас об обитании, о чем-то, понимаете, о чем-то большем, чего хочет достичь Бог в каждом из нас, дорогие. Ты знаешь, что ты внутри себя, ты намного больше, чем ты думаешь. Ты думаешь, почему Слово говорит, даже сегодня был стих, вы свет миру. Почему ты свет миру? Потому что ты город. Представь, внутри тебя город. Вот почему вам снятся сны иногда. Вот почему ты иногда видишь видения, где ты видишь себя, и Бог тебе показывает как город или как дом, и Он показывает тебе вещи, может быть, какие-то в твоем доме еще нужно изменить, исправить. Вот почему ты намного больше, вот почему даже на личном уровне, вот почему тебе, вот где храм, из чего ты строишь? Или вообще начал ты строить свой храм внутри себя для обитания Бога? Это очень серьезный вопрос. О нерукотворном храме. Вы запомнили цифру, да? 46. Сколько лет строился храм? 46. Мне тоже 46. Да? Вроде, да. Там был момент такой, я думал, точно? Окей, открываем теперь, знаете что? Иезекииля, только главу 47. 47 глава Иезекииля говорится о храме, вот этом нерукотворном, о храме, который находится внутри тебя, о храме, который находится вот здесь. Вот говорю, Иезекииля 47, 46, 47. Но это так, для тех людей, которые сильно движутся в пророческих таких, для вас это все. Тебе, мне уже читать не надо, ты уже все понял. После этого он повел меня назад ко входу в храм. И я прошу Духа Святого. Сейчас откровение Духа Святого просто должно взорвать твои мозги, как когда-то взорвало мои. Потому что именно вот здесь о Духе Святом. Я увидел из-под порога храма, смотрите, под порога, из-под, в другом переводе, из-под фундамента. Кто был фундамент, только что мы читали? Иисус. Из-под порога храма течет ручей на восток. Вы знаете, почему на восток? Потому что Адам с Евой были изгнаны на восток. Течет ручей туда, куда были изгнаны, даже по своим там проблемам, по своим вещам. Течет поток вот туда, именно туда. Потому что храм был обращен входом на восток. Представь, Бог даже ставит этот храм входом туда, куда Он выгнал Адама и Еву. Ставит его туда. То есть даже эта картина много о чем уже говорит. Воды текли вниз по правую руку от храма и к югу от жертвенника. Затем он вывел меня. Я же говорю, если вы хотите, вернитесь еще в главы, прочитайте про храм. Какие вещи, что там объясняется. Это так, настолько детально. Я тебе хочу сказать, вот эта детальность у тебя внутри. Вот почему ты намного больше внутри себя, чем ты думаешь. Духовный человек твой намного больше, чем вот это физическое тело. Намного больше. Затем он вывел меня через северные ворота. И тут все детали имеют значение, я уверен в этом. Но просто я хочу сконцентрироваться на одном. Я увидел, смотрите сюда. Я увидел, что вода струится по правую руку от ворот. Проводник шел на восток. Проводник это был с ним ангел, который водил Иезекииля. Шел на восток, и в руках у него был мерный шнур. То есть была вещь, которая была, отмерялась. Понимаете, тут будет говориться о четырех измерениях. Отмерялось четыре измерения. И я так тебе скажу. Вот почему в зависимости от твоего голода, от твоей жажды, от твоего желания, от твоих отношений с Духом Святым, тебе будет отмериться. Тебе отмерят еще тысячу там этих ярдов. Смотрите, проводник шел, в руках у него был мерный шнур. Он отмерил тысячу локтей и перевел меня. В моем переводе написано через поток. Но в оригинале написано, он вел меня в этом потоке. не водил с берега на берег, Он вел меня, отмерилось, было в начале, смотрите, отмерил 1000, было по лодыжку, по косточку. Понимаете, многие люди вот тут вот и останавливаются по лодыжку. И все. Да, я получил Духа Святого. Да, все нормально. Да, есть залог. Да, есть это все. И это нормально, это правда. Но это никогда не было, я так скажу, о том храме, о котором я читал только что, где Павел говорит, вы знаете, что там говорится, истрояйте из себя, поднимайте, чтобы было реальное жилище Бога. Я так скажу, хочешь ли ты, чтобы внутри тебя было реальное жилище Бога? Хочешь? Отмерено 1000, смотрите. Потому что сейчас мы еще чуть прочитаем, и твой ответ, который я только что задал, вопрос, ты, может, даже пожалеешь, что ты не ответил. Он отмерил, было по лодыжку. Он отмерил еще 1000 локтей и перевел меня. Воды было по колено. Еще 1000 отмерил, было по пояс, снова отмерил 1000 локтей. Там я уже не мог. Вода стояла высоко, что можно было только плыть. Понимаете? Проводник сказал мне, запомни, человек, то, что ты видел. То есть это настолько важно, что ангел говорит Иезекиилю, запомни, то, что ты только что видел, запомни. Он повел меня обратно к берегу. Берегу потока. Когда я вновь оказался на берегу, на суше, я увидел на обоих берегах потока великое множество деревьев. Слушайте сюда, великое множество деревьев. Мы говорили недавно о деревьях. Проводник сказал мне, воды этой реки текут к восточным областям страны. Они спустятся к Араве, впадут в соленое море, в загрязненные его воды, и те исцелятся. И там, куда придет поток, будут кишеть живые твари, и будет великое множество рыбы. Ибо куда ни придут эти воды, они повсюду будут нести исцеление и жизнь. И там дальше говорится, и будут стоять на берегу рыбаки, будут они сушить свои сети, и будет там много разной рыбы, словно в великом море. Но при этом, смотрите, дальше, возле потока, на обоих его берегах будут расти плодовые деревья всех видов. Листья их никогда не увядают, плоды никогда не кончаются. Каждый месяц деревья будут приносить новые плоды, ибо воды, которые их питают, текут из святилища. Плоды деревьев будут употребляться в пищу и листья для врачевания. Вы слышали, что я прочитал? Или вы где-то в другом? Или вы не здесь? Вы знаете, что с Богом очень важно, как есть слово, be present. Знаешь, ты можешь быть, сидеть здесь, но ты можешь головой быть где-то в другом месте. Поэтому смотрите. Все эти вещи, что я прочитал, куда написано течет река, куда направлялся этот поток? Там, где была смерть, приходила жизнь. Вы знаете, что это говорится? Вы знаете, что река, о которой говорится, это и есть Дух Святой. Река, о которой говорится, это и есть Дух Святой. Это та же самая река, которая в Бытие, в 2 главе, из Едема вытекает река, написано, и течет туда. Это та же река в 1 псалме, где написано, блажен муж, который посажен, где? У потока, он посажен как дерево, и приносит те же самые плоды, о которых я читал. Та же река в песне Песней 4.12, Соломон пророчески говорил о церкви, слушайте, влюбленная, невеста моя, словно запертый сад, словно скрытый колодец или тайный родник. То же самое пророчество о церкви Иисуса Христа. Та же река, последней главе Откровения. Та же река, те же деревья, те же плоды, все то же самое. Вот я же говорю, вот почему духовный язык, он очень часто описан вот в таких картинах. И я же говорю, имеющие уши и глаза, они видят. Они видят, они понимают, что это вот как Бог пытается донести себя нам. Потому что нам, наш разум и Бога разум, это совсем далекие вещи. Знаете что? Самое главное, что эта река должна течь. Что очень часто можно, знаете, встать и думать, все, мне хватит. Еще один момент из жизни Иисуса, просто в доказательство этого. Вы помните историю? Наверное, не помните, но я вам ее расскажу. Вы вспомните. Это просто в эту тему. И можно сказать, откуда пошла у меня эта тема еще давно. Вы знаете, был момент в жизни Иисуса, когда пришло время праздновать праздник, написано, праздник кущей, праздник палаток. Ну, кемпинг, короче, по-нашему. Только возле храма. И написано, знаете, Иисус, написано, Он не пошел на этот праздник. Он, даже Его братья говорят, Иисус, ну, иди, это праздник, это все будут, это праздник был только для таких коренных евреев. Туда, это, знаете, они собирались, праздник кущей, это напоминание, знаете, когда израильский народ и шел по пустыне, и когда Бог дал им манну и дал им воду. Это был праздник в напоминание вот этого момента, даже когда они там возроптали вот это все, и они благодарили. И знаете, Иисус не пошел на этот праздник, он говорит, не, не хочу идти. Они говорят, иди, это твое время, как говорится, прославиться. Но Иисус говорит, но, я не пойду. Но потом написано, он явился туда, уже середина была. Этот праздник длился 8 дней. Кемпинг был 8 дней, с субботы до субботы. И вы знаете, ведь почему я вам рассказываю сейчас это все? Потому что вы сейчас поймете кое-что. Вы понимаете, что Иисус пошел туда, потом написано, Он пришел на середину праздника. Знаете, почему Иисус пришел туда? Потому что вначале Иисус сказал, я не хочу туда идти. Потому что написано, там люди начали Его искать. Там люди начали спрашивать, а где этот? Где этот человек? Где этот, которого мы видели чудеса? Где этот? Его начали искать. Знаешь, о чем это мне говорит и тебе? Что то, знаешь, когда ты его ищешь. Иисус, я говорю, он не хотел идти на этот праздник. Но когда ему сообщили, я думаю, ему Бог сказал, ну, теперь ты иди, тебя там ищут. И знаете, он явился на этот праздник. И что интересно об этом празднике? Можно сделать вот этот холодный ветер северный чуть-чуть поменьше? То я вижу, люди уже начинают тулупы одевать. И это плохо. Всех горячих парней, посадите их. Нужно, знаете, сделать такой как, хобот такой, им, чтобы им дуло. Принимай любовь. Окей, была рекламная пауза, да? Про кондиционер. Но я извиняюсь, кстати, за это неудобство, потому что это реально, знаете, у нас как бы здание маленькое, поэтому молитесь о новом здании, я скажу, это тоже поможет. Уберет, и мы, знаете, низко все, и то жарко, то холодно. Здесь нормально не бывает. У нас как бы как по откровению, понимаете? Или холодно, или холодно, или горячий. У нас ворм не бывает. Все по Библии. Хорошо. Где я был? Иисус приходит на середину праздника, заявился. И знаете, что, как этот праздник проходил? Каждый день, понимаете, это процессия в храме, эти священники, они обходили вот это место, и потом, понимаете, был момент, когда они брали воду и переливали ее так в кувшин, такой, у них там был кувшин, и они поливали эту воду туда. И потом был как бы такой промежуток, и потом приносили жертвы. То есть это было у них там все серьезно, понимаете? Это, ну, они, говорится, делали все это серьезно. И вот, понимаете, и написано в последний день праздника. То есть это восьмой день. Вы знаете, что в последний день они эту процессию делали 7 раз. 7 раз они обходили, священники, вот с этой водой в руках. Они обходили вот эту платформу. Ходили и потом, понимаете, лили эту воду в эту чашу там. Лили воду, и, говорится, это знак благодарения того, что Бог им дал эту воду в пустыне с камня. Это им было напоминанием. Это Бог сказал им так делать. Это не то, что они там что-то придумали. И вот что вы понимаете? Знаете, что в этот момент вот это льется вода. И вы знаете, что написано? Написано: Иисус громким голосом воскликнул. Вы знаете, воскликнул это не так: «О, идите сюда!» Но воскликнул это, закричал громким голосом. Знаете, вы знаете, что он закричал? «Тот, кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верит в меня, то что у него будет? Из чрева потекут реки воды живой». И написано следующий стих: Иисус пророчествовал это о Духе Святом, который еще не излился на людей. Вы понимаете, что люди празднуют с этой водой, играются, заливают. И Иисус говорит, то... Понимаете, вы понимаете, почему Иисуса не любили? Он им все портил. Он приходил в субботу, он исцеляет. Он им это, понимаете, он все праздники им испортил. В самый великий день написано, в самый великий день, в самый последний день, когда вот это уже, кажется, уже все, вот сейчас, как говорится, и он кричит: «Эй, кто жаждет, иди ко мне и пей». Представляете, в их глазах, Иисус, конечно, тебя убьют. Он нарушал вот это все храмовое. Он, вот почему говорит, я разрушу этот храм. Я разрушу, и не пытайтесь больше вот это строить, потому что я создам что-то, то, что руками нерукотворенное. И вот уж он говорил, и кто верит в меня? Знаешь, что тебе всего лишь надо. Вот почему мы читали Иисус, вот этот фундамент. Все, что тебе нужно глоток взять от Него. Все, что тебе нужно просто вкусить вот эту доброту, вкусить вот эту любовь. И я же говорю, вот где, он говорит, из чрева. Знаете, почему из чрева? Потому что здесь, скажи мне, когда в твою жизнь приходит ужасная новость, где у тебя ёкает? Ёгат. Тебя сжимает вот здесь, когда тебе что-то плохо или когда что-то сжимает здесь. Потому что именно вот это место, я тебе скажу, содержит что-то, что-то великое. Твой дух, я тебе скажу, дух находится вот, вот почему ты чувствуешь иногда все вот эти моменты. Даже хорошие, хорошие чувства, откуда выходят? Ты чувствуешь здесь. И полетели бабочки. Из чрева потекут реки. Вы понимаете, вот то, что я читал про храм. Вы согласны со мной, что this is what it is? То, что Иисус пытается, то, что он хочет достучаться, то, что очень часто мы люди, мы хотим физического, мы хотим, понимаете, чего-то такого, чтобы, знаете, но мы пропускаем вещи, которые Бог строит из каждого из нас. Бог строит внутри тебя, Бог строит вот этот храм, вот эти, вот почему я вижу, каждый из нас, ты являешься этим камнем. Еще один момент, и я заканчиваю. Если у вас будет время, почитайте вот эти места, почитайте вот этот храм. Ну не читай это, знаешь, где-то, знаешь, смотри на это, как это внутри тебя. Вот отсюда, вот где в твоей жизни, вот почему тебе нужен Дух Святой, чтобы куда вот эта река не идет. Как-то мы читали, куда эти воды, там начиналась жизнь, там плоды, там деревья приносят плоды, там начинается жизнь. Все это приносит Дух Святой. Вот почему Иисус так сильно рвался от учеников на небо, говорит, но потому что я уйду, но я вам дам что-то лучшее. Вы знаете, если вам объяснить, Бог, Отец, Сын Иисус и Дух Святой, функции, это знаете, как фодамис, без всякой теологии, без всего. Если объяснить так, знаете, у Отца есть план, который мы очень часто называем воля Бога. Над этим планом он ставит главного Иисуса Христа. И Дух Святой – это как тот строитель, который все это приводит в действие. Вот почему Дух Святой – это личность, с которой ты настолько должен стать близким. Дорогой мой, поверь мне, я хочу расти в этом. Я далеко не там, где я хочу быть с Духом Святым. Но я вкусил это, я понял, почему, что мне, насколько это не просто мне нужно, чтобы мне, знаете, дорога была на небо, но чтобы я исполнил ту волю, что Отец хочет. Вот почему Дух Святой, я так скажу, если ты хочешь увидеть реальные плоды в своей жизни, если ты хочешь, знаете, кто спасает людей, кто спасает? Дух Святой. Как только в твоей голове, знаете, убирается фокус с себя, она, скажем, на человека, которому нужен Бог. Вот где Дух Святой самый первый стоит в очереди и говорит, я с тобой. Я хочу. Давай, я знаю, как лучше. Я знаю, как говорить с этим человеком. Вот почему нужен Дух Святой. Вот почему многие даже деноминации отвергают это, и они по лодыжку ходят. Ну и что? Нормально. Давайте не будем теми, которые, знаете, ставим лимит и говорим, о, ну, наверное, это все. Иисус после воскресения своего встречается с учениками. Они заперлись, боятся, что всех обвинили, что они украли Иисуса, и сплетни распускают, что Он воскрес. Они не знают, что делать. И написано, к ним Иисус, дверь была закрыта, перед ними встает Иисус и говорит, шалом, мир вам, хеллоу. Говорит, это я, не верите, посмотрите. И что Он делает потом? Я хочу, чтобы каждый из нас вот этого захотел. Он говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И с этими словами написано, он дунул в них, написано, и сказал, примите Духа Святого. То есть Иисус производит что-то, что когда-то Бог в Эдемском саду, когда лежал Адам, то же самое дыхание. И написано, Адам стал живой душою. Вот что нам нужно, церковь. Нам нужно вот это дыхание. Нам нужно вот это, понимаете, когда, ну вот, говорит, как меня послал Отец, так и я посылаю. И потом, интересно, он говорит, там в основном период, говорит, кому простите грехи, будут прощены, на ком оставите, на том оставите. Не значит, что, знаете, теперь ученики стали иметь, как говорится, совершенную власть прощать грехи. Вы знаете, кто прощает грехи. Но написано, до кого вы донесете вот это весть о прощении, тем простятся. До кого вы не донесете, тем не простятся. Представляете, он сейчас, можно сказать, весь смысл Евангелия вообще, вот почему они пошли, вот почему им нужен был Дух Святой. Понимаете, вот почему им нужно было, вот, я же говорю, вот почему вот эти стадии, вот эти отмерения, да, иногда тебе по лодыжку, по коленку, по пояс, но это все равно не то. Все равно, пока Бог хочет довести тебя до того момента, когда ты поймешь, что Иисус, я тело твое, я церковь твоя. И вот тогда жди. Жди вот этого момента, когда сам Он придет и говорит, вот теперь посылаю тебя. И просто вдыхает в них свое дыхание. И знаете, что это? Это не значит, что теперь. Потому что, когда Бог что-то вдыхает внутрь тебя, ты понимаешь, что теперь каждый раз, когда ты дышишь, это дыхание уже там. Каждый раз, когда ты говоришь, это уже дыхание жизни. Я прошу Бога, я прошу Духа Святого, чтобы вот это стало желанием нашим. Дух Святой намного больше, чем чувства, эмоции, хотя Он самый лучший это делает. Но я хочу, давайте будем теми, будем той группой людей, будем тем храмом, если так можно сказать. И опять же, все, что я говорю, я основываюсь на Его слово. Которые, знаете, захотят реального, понимаете, не просто остановиться на себе. Не просто остановиться на себе. Вот почему тебе и мне нужна вот эта река. Нужно вот это. Нужно нести людям прощение. Прощение, церковь. Прощение. Это все, что несли ученики. Они не несли суд. Они несли, если ты умрешь, куда ты попадешь, на небо или в ад. Они несли любовь. Они несли просто и дарили. И говорит, кому? До кого вы донесете эту мысль? Вот тем простится. Кому вы скажете вот эту новость? You are forgiven. Ты прощен. Бог любит тебя. Я надеюсь, что вы что-то для себя взяли. Давайте мы помолимся. Я хочу сейчас, чтобы ты вместе со мной, чтобы все мы молились. И те сферы жизни, которые реально тебе нужна жизнь, именно туда вот эта река хочет течь. И может быть ты думаешь, что эта река, понимаете, придет откуда-то от другого человека. Может быть ты думал, что это как-то, знаешь, решится само. Хочу тебе рассказать о той личности, которая внутри тебя, внутри меня. Дух Святой. Наше откровение о том, кто ты есть, величится. Дай каждому из нас глаза видеть, что ты строишь внутри каждого из нас. Что ты так сильно пытаешься достичь внутри каждого из нас. Ты говоришь, вот я стою у двери и стучу. Я стучу не просто, чтобы ты открыл мне дверь, чтобы я поел с тобой, провел хорошее время, и я ушел. Но я здесь навечно. Как только ты открываешь дверь мне, навечно. Я вхожу навечно. Я вхожу, потому что этого я хочу. Я хочу жить в тебе, обитать в тебе. Я хочу построить в тебе жилище для себя. Жилище для себя. Я хочу построить эти стены. Я хочу построить этот жертвенник. Постройте из золота, постройте из самого драгоценного, потому что это вечное. Потому что моя цель — это чтобы из этого фундамента начал течь родник. И через время этот родник превращается в больший родник. Если каждый из вас, вы обратите внимание, как образуются реки, это то же самое, что пытается открыть Бог. Оно всегда начинается с чего-то маленького. Но потом эта река становится больше, эти берега становятся шире, воды начинают течь больше. Потому что туда, куда течет эта вода, там нужна эта жизнь. Потому что там эти деревья, там эти моря, там эти океаны, там эта рыба. Let it flow. Let it flow. Пусть течет. Let it flow. Пусть эта река, Господь, из этого места течет, Господь. Пусть река эта течет по Портленду. Пусть течет по этим улицам. Пусть течет по этим домам. Пусть течет, Господь. Пусть туда, куда хоть капелька. Туда, куда хоть капелька. Там будет жизнь. Там будет жизнь. Давайте встанем. Станем этими источниками. Станем этими родниками, которые просто объединятся и станут великой рекой. Рекой жизни. Спасибо тебе. Вся слава тебе. вся благодарность только тебе. Иисуса, мы все это.